щукой рыбой в водах плавает, серой волчицей по полям рыскает. От нее еретицы улетают птицы ввысь поднебесную, от нее уходит рыба в яры омуты, от нее звери бегут в трущобы непроходные. Раз, сидя в келарне на посидках у матери Веринеи, уставщица Аркадия при Тане рассказывала, что сама она своими глазами видела, как к Егорихе летун прилетал. Летун — летучий воздушный дух, огненный змей. «Осенью было дело», — говорила она. «Только что кочета полночь опели. Засидевшись у Глафириных, шла я до своей обители и в небе летуна заприметила». Кочет петух. Первые кочета полночь отпевают, вторые перед зарей чертей разгоняют, третьи на заре солнышко на небо зовут. Красен, как каленый уголь, не меньше доброго гуся величиной. Тихо колыхаясь, плыл он по воздусям, и над самой трубой Егорихиной кельи рассыпался кровяными мелкими искрами. Кривая мать из Марагда, из обители Глафириных, однажды зашедшая со своими белицами к Манефиным на беседу, с клятвой уверяла, что раз подстерегла Егориху, как она в горшке ненастье стряпала. Сидя на берегу речки, у самого мельничного омута, рассказывала из Марагда, колдунья в воду пустые горшки грузила, оттого сряду 5 недель дожди лили неуемные. Сиверки дули холодные, и в тот год весь хлеб пропал, не воротили на семена. А еще однажды при Тане же приходила в келарню из обители Рассохиных, вечно растрепанная, вечно дрожащая, с камелавкой на боку, мать Меропея. Так лилась всеми угодниками, что видела, как ранним утром в день Благовещения черти Егориху ровно шубу в Петровке проветривали. Подняли ведьму на воздусе и долгое время держали вниз головою, срам даже смотреть было. Хоть мать Меропея паче меры любила слезу иерусалимскую, однако и черницы, и белицы поверили ее россказням. В скитах и вообще в керженских и чернораменских лесах иерусалимской слезой в шутку называют водку. И мало ли чего не судачили по скитам про елфимовскую знахарку. И молоко-то она из чужих коров выдаивает, и спорынью-то из хлеба выкатывает, и грозы-то и бури нагоняет, и град-то и молость напускает, и на людей-то порчу посылает. Молостьем за Волгой зовут ненастье, слякоть, мокрую и ветреную погоду. Правда, иной раз и снимает она болести, прибавляли матери, но тут же на иных людей переводит. А на кого озлобится, оборотит того в зверя, либо в птицу какую. Егориха молода овдовела, и в прежние годы с пареньком любилась. Жил он у язвицких ямщиков в работниках, и сам был дальний, с гор, из-за Кудьмы. Подарила ему Егориха конька да кобылку, и стал паренек от себя хозяйствовать, на своих лошадках ямскую гоньбу гонять. И гонял он на тех лошадушках 3 года с 3 месяцами. Что ж вышло? Ездил парень на родном батюшке да на родной матушке. Озлобилась за что-то Егориха на родителей своего полюбовника, да в лошадей их на 3 года с 3 месяцами и оборотила. «Что стоит такой ведьме над человеком пагубу стрясти?» — толковали келейницы. «Коли месяц с неба красть умеет, а солнышко круторогим месяцем ставить». Не то про Егориху по селам и деревням говорили. Там добрая слава ходила про нее. Там ее любили и чистили великим почетом. Ото всяких болезней она пользовала травами и кореньями, снимала порчу заговорами, и все с крестом да молитвою. Опять же, зато любили ее, что была она некорыстная. За лечбу ли